я когда-нибудь умру, надеюсь, я доставлю радость. Им хотел открыть ей душу, не позволит Стас. Выше просто, чем купить себе хату я. Даже если будет варик, здесь не останусь я. Я когда-нибудь умру, надеюсь, я доставлю радость. Им хотел открыть ей душу, не позволит Стас. Выше просто, чем купить себе хату я. Даже если будет варик, здесь не останусь я. Замкнут прямо как моя идея, будто каждый день я ищу себя среди потерянных людей. Не найти здесь смысла посреди картинных галерей, посреди любви тоже не найти, как бы не хотел. С внутренним собой играем в прятки, прячу мыло в тряпки. Ты меня любишь или нет, я отвечаю вряд ли. Живу уже так долго, только в постоянной драме. Я привык стоять покорно и терпеть их еще в храме. Склоняю голову, я восхищаюсь простотой. Так многому учился, когда только начали с тобой. Я здесь не просто так, но чтобы отыграть им роль, я сделаю изящно все в тональностях бемоль. Я когда-нибудь умру, надеюсь, я доставлю радость. Им хотел открыть ей душу, не позволит Стас. Выше просто, чем купить себе хату я. Даже если будет варик, здесь не останусь я. Я когда-нибудь умру, надеюсь, я доставлю радость. Им хотел открыть ей душу, не позволит Стас. Выше просто, чем купить себе хату я. Даже если будет варик, здесь не останусь я. Закрывай ресницы, вместо кожи плащаница. Я с одной уже 3 года, но мне снятся эти лица. Я не знаю, если честно, как от этого мне слиться. Засыпаю с мыслью о тебе где-нибудь в Карлтон Рейс. Мы с ней на 2 колесах побережье Ниццы. Жизнь бежит быстрее звука и летит быстрее птицы. Как же мне остановиться на какой-нибудь из фикций? Я уже хочу ребенка, ведь мне мало только фикций. О чем же мои мысли в голове, лишь только бред. Всю мою сущность отражает этот черный цвет. Крашу будни, чем смогу, крашу будни, будто хлеб. Может мне убить себя, и я проснусь на одной из планет. Я когда-нибудь умру, надеюсь, я доставлю радость. Им хотел открыть ей душу, не позволит Стас. Выше просто, чем купить себе хату я. Даже если будет варик, здесь не останусь я. Я когда-нибудь умру, надеюсь, я доставлю радость. Им хотел открыть ей душу, не позволит Стас. Выше просто, чем купить себе хату я. Даже если будет варик, здесь не останусь я.